Хорошо? Ты пьян. Он кивнул. Не спорю. Но это не означает, что со мной нельзя вести разговор. На экране вампир опять отсекал кому-то голову, на этот раз, кажется, священнику. Селеста сказала, Шон не задавал мне никаких вопросов. Когда ты ушел за сигаретами для Аннабет, я случайно подслушала их разговор. Не знаю, что ты им говорил раньше, Дэйв, но твоей истории они не поверили. Они знают, что ты был в последней капле, чуть ли не до звонка. Что еще? Кто-то видел твою машину на стоянке примерно в то время, когда Кейти вышла из бара. И истории, как ты повредил себе руку, они не поверили. Дэйв вытянул руку перед собой, согнул и разогнул ее. Речь про эту руку? Это все, что я слышала. И это заставило тебя вообразить, что? Она опять чуть было не прикоснулась к нему. На мгновение агрессивность, казалось, покинула его, уступив место ощущению обреченности. Это чувствовалось в его спине и плечах. Ей захотелось, протянув руку, прикоснуться к нему. Но она удержалась. «Дэйв, ты только расскажи им про грабителя». «Про грабителя?» «Ну да. Может быть, тебе и придется явиться в суд, но что тут такого? Подумаешь, большое дело. Это лучше, чем если на тебя навесят убийство. Вот сейчас, — думала она, — скажи, что не виноват. Скажи, что не видел, как Кейти уходила из последней капли. Скажи это, Дэйв!» Но вместо этого он лишь сказал... Я понимаю ход твоих мыслей. Правда. Я прихожу домой весь в крови в то самое время, когда было совершено убийство Кейти. Значит, это я ее убил. У Селесты вырвалось. Да! Дэйв поставил банку с пивом и рассмеялся. Он опять задрал ноги и, повалившись на диванные подушки, все хохотал, хохотал. Его просто корчило. Каждый вдох превращался в новый раскат хохота. Он смеялся так бурно, что из глаз его текли слезы, а грудь и плечи тряслись и ходили ходуном. «Я!» Он не мог ничего выговорить. Волны смеха перекатывались через него, подступая к горлу, вырывались наружу и опять... Слезы теперь лились ручьем, текли по щекам, прямо в разверстый рот, пенились на губах. Селеста знала одно. Никогда еще ей не было так страшно. «Ха-ха, Генри!» — наконец произнес он, когда смех начал утихать, переходя в фырканье. «Генри!» — сказал он. «Генри и Джордж, Селеста!» «Так их звали!» «Ну, разве не забавно?» «Джордж, смею тебя уверить, был прелюбопытный тип! Зато Генри был просто негодяй!» «О чем это ты?» «Генри и Джордж», — весело продолжал он. «Я говорю о Генри и Джордже. Они взяли меня покататься. И катали 4 дня. И прятали меня в погребе, где я спал на каменном полу в вонючем, проеденном крысами спальном мешке. Ей-богу, Селеста, они уж там потешились. Никто не пришел на выручку старине Дэйву. И Дэйву оставалось только притвориться, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим». Пришлось так развить воображение, что можно было раздвоиться. Что он и сделал. Дэйв умер, черт возьми. А паренек, который выбрался из этого погреба, уж не знаю, кто это был. Вообще-то это я, но ясно как день, что это был не Дэйв. Дэйв умер. Селеста онемела. За 8 лет Дэйв ни разу не заговаривал о том, что с ним случилось и о чем было всем известно. Говорил только, что играл с Шоном и Джимми, и его похитили, а он убежал, и на этом разговор заканчивался. Ни разу она не слышала от него имен похитителей, ни разу он не упоминал о спальном мешке, ничего этого она не знала. Казалось, что в этот момент происходит пробуждение от иллюзий их семейной жизни, и невольно, против их желания, они остаются лицом к лицу со всеми разумными обоснованиями и полуправдами, потаенными страстями и сокровенными «я», на которых все строилось. Чтобы смотреть, как все рушится под ударами ошеломляющей правды, что никогда-то по-настоящему они друг друга не знали, а только надеялись когда-нибудь узнать. «Дело в том, Селеста, — сказал Дэйв, — что все это очень похоже на то, что я говорил тебе про вампиров. По существу все это одно. Одна и та же проклятая штука». «Какая проклятая штука?» — прошептала она. «То, что это не исчезает, не выходит наружу, а раз попав, сидит в тебе». Взгляд его был устремлен на кофейный столик, и ей показалось, что, разговаривая с ней, он успокаивается. Она прикоснулась к его плечу. «Что не выходит наружу, Дэйв? Что сидит в тебе?» Дэйв покосился на ее руку с таким видом, словно еще секунды он с рычанием вонзит в нее зубы и оторвет ее от запястья. «Я больше не доверяю своему разуму, Селеста. Предупреждаю тебя, я себе не доверяю». Она убрала руку. В том месте, каким рука касалась Дэйва, кожу жгло и покалывало. Дэйв поднялся, пошатываясь. Склонив голову к плечу, он взглянул на нее, как будто не совсем понимал, кто она такая и как попала сюда, на краешек дивана. Потом посмотрел на экран, где Джеймс Вудс стрелял из арбалета прямо в грудь какому-то типу и прошептал: «Раздракони их всех, охотник! Раздракони!» С пьяной ухмылкой он опять повернулся к Селесте. «Я собираюсь прогуляться». «Хорошо», — сказала она, — «прогуляться и подумать». «Ага», — сказала Селеста. «Конечно. Если я сумею уложить все это в моей голове, то все наладится. Но просто надо уложить это в голове». Селеста не спросила, какое это он имеет в виду. «Ну, тогда привет», — сказал он, идя к входной двери. Он открыл дверь и ступил за порог, и тут же она увидела его руку на косяке. Голова его просунулась в комнату. Не входя обратно, он, склонив голову к плечу, внимательно глядя на нее, сказал: «Между прочим, о мусоре я позаботился». «Что?» «Мусорный пакет», — сказал он, — «тот самый, куда ты положила мою одежду и прочее, помнишь?» Я еще раньше вынес его и выбросил. «А?» — сказала она, чувствуя, что ее сейчас вырвет. «И так до скорого», — сказал он. «Ага», — сказала она, когда голова его опять вынырнула наружу, на лестницу. «Увидимся». Она слушала его шаги, как он спускается вниз по лестнице. Вот заскрипела дверь парадного, и Дэйв вышел на крыльцо. Вот он спустился по ступенькам. Она подошла к лесенке наверх, ведущей в комнату Майкла, и послушала, как мерно он дышит во сне. Потом она пошла в ванную, и там ее вырвало. Он не смог найти место, где Селеста поставила машину. Иногда, особенно в снегопад, приходится проехать кварталов 8, прежде чем найдешь место для парковки, так что, судя по всему, Селеста могла поставить машину и у стрелки, хотя неподалеку он углядел кое-какие свободные места. Ну да ладно. По всей вероятности, он слишком разбит, чтобы садиться за руль. Может быть, хорошая долгая прогулка пешком проветрит ему мозги. Он направился по Крессент к Бакингем-авеню и свернул налево, недоумевая, с какого такого перепугу он попытался объяснить что-то Селесте. Господи! Он ведь даже имена назвал. Генри, Джордж. Ивервольфов упоминал. Что-то кричал про них. Черт! А теперь все подтвердилось. Полиция подозревает его. А они будут начеку. Нечего и думать о Шоне, как о друге детских лет. Дружба их давно в прошлом, и Дэйву даже припомнилось, что и в детстве Шон его раздражал. И он понимал, чем именно. Ощущением своей привилегированности, эдакой уверенностью, что он всегда прав, как у всех этих ребят, которым повезло. А что это как невезение? Иметь обоих родителей и хороший дом, и красивую одежду, и все, что нужно для спорта. Будь проклят этот Шон, и прокляты эти его глаза, и голос, и то, что стоит ему появиться, как бабы тут же чуть ли не раздеваться начинают. Будь проклят он с его наружностью, его высокомерным чистоплюйством, его забавными россказнями и полицейским бахвальством, и тем, Что о нем пишут в газетах? Дэйв тоже не дурак. И еще покажет себя, как только приведет в порядок голову. Надо только привести в порядок голову. А если для этого понадобится ее свинтить, а потом опять поставить на место, то он придумает, как сделать даже это.